Иша-ша-ша-ша. Иша-ша-ша-ша. Иша-ша-ша-ша. Иша-ша-ша-ша. Из его рук вырвались бесчисленные белые ленты. Они слоями плотно обернулись вокруг червя. Попав в плен на ков тысячи ничей, даже повелитель дьяволов не сможет вырваться на свободу, не говоря уже о простом. Пух, закончить фразу он не успел. Два черных шипа, прорвавшись сквозь ленты, буквально разорвали их на части. «Ты пытаешься остановить меня этим мусором, теперь не обижайся, ты сам напросился». Широко улыбнулся огромный червь. Изогнувшись всем своим огромным телом, он с молниеносной скоростью устремился к голубоглазому человеку. «Это невозможно!» Пораженно выдохнул голубоглазый мужчина. «Это же техника уровня дьявольского лорда. Это невозможно. Согласно имеющейся у нас информации, в дьявольском мире осталась лишь горстка дьявольских лордов. Как это возможно, что в мире есть дьявольский лорд, о котором мы не знаем?» Достав из сумки маленькую бутылочку, он начал спешно отступать. Откупорив ее, он, вытряхнув на ладонь красную таблетку, подбросил ее в воздух. «Я должен немедленно об этом доложить. Высокоуровневый дьявольский лорд. Это не может быть совпадением». Бам! В одно мгновение красная таблетка взмыла в воздух. Она даже не успела взорваться, когда в нее когтями вцепился серовато-желтый орел. Сочившаяся из тела орла едкая грязь, покрыв таблетку, быстро ее расплавила. «Почувствуй мой запах, запах моего тела!» Разнесся по небу протяжный крик орла. «Гниющий орел, ну ты и сволочь, это моя добыча, моя, кроме хозяина, никто не может у меня ее украсть!» Взревел огромный червь, глядя в небо. «Ха, я пришел только для того, чтобы распространить правду. Без ненависти не будет боли, без ненависти не будет радости. Я эмиссар, миссия которого – сделать всех здесь присутствующих счастливыми», – закричал огромный орел, кружа в воздухе. С него продолжали стекать капли гниющей плоти. Выражение лица голубоглазого мужчины изменилось. «Два высших дьявольских лорда, отступаем, скорее!» Схватив своих подчиненных и покрытого ледяным песком Лунина, он на максимально возможной скорости устремился к далеким небесам. Двое дьяволов, похоже, не собирались его преследовать. Вместо этого они начали сражаться друг с другом. Их драка сопровождалась яростными криками и проклятиями. Группа унесшихся прочь людей вскоре превратилась в россыпь покрытых рунами белых точек, двигающихся с молниеносной скоростью. Голубоглазый мужчина мельком посмотрел вниз. Дьявольская ци была всем, что он смог там увидеть. Это явно не по силам обычному божественному лорду, благоговейно прошептал он. Двое только что появившихся дьявольских лордов заставили его поволноваться. «Кто осмелился пролететь у меня над головой?» Внезапно донеслось до него снизу. Посмотрев в направлении звука, он увидел 15-метрового гиганта, сидящего на огромном валуне. «Моя жизнь полна одиночества. Здесь нет никого, кто мог бы составить мне компанию. Здесь нет никого, с кем можно было бы поговорить. Возможно, ты послан мне небесами?» Глаза бараньеголового великана были наполнены печалью и бесконечным страданием. «Это еще что за дерьмо? Еще один высший дьявольский лорд?» В тот момент, когда голубоглазый человек встретился взглядом с великаном, он почувствовал, как дрогнул его дух. Он сразу же понял, что это чудовище было одного уровня с предыдущими монстрами. «Хозяин, это странно. Почему мы снова вернулись сюда?» — внезапно воскликнул чернокрылый человек. У голубоглазого мужчины от нехорошего предчувствия сжалось сердце. Чтобы разрушить иллюзию, он сразу же активировал свое секретное искусство. Почувствовал, как спадает пелена. С испугом осознал, что мчится назад на огромной скорости. «Это иллюзорное искусство бараньеголового великана. Какая мощная иллюзия. Даже я попался на эту уловку. Уходим». В этот момент он почувствовал еще большую тревогу. Признаться, голубоглазый мужчина растерялся. Он понятия не имел, как их обнаружили. С самого начала они сталкивались с разными монстрами, каждый из которых был уровня дьявольского лорда. Это было нелогично. После нашествия злых духов не могло выжить так много дьявольских лордов, о которых никто раньше не слышал. Он внимательно всмотрелся плывущую по земле дьявольскую ци, с трудом различил каких-то мелких животных, стремительно несущихся сквозь Черное море. Это же, из его глаз, засеявших голубым светом, хлынула священная сила, и сразу все стало ясным, в том числе и животные, бегущие среди дьявольской ци. Это было бесчисленное множество черных собак, даже навскидку их было не меньше тысячи. Все они гнались за струящимся светом, созданным его искусством. Голубоглазый вдруг подумал, что зря решил вмешаться в это дело. Изначально он не был ответственен за поимку звездной души. Он просто проходил мимо. У него было хорошее настроение, из-за чего он решил помочь своим младшим товарищам побыстрее покончить с этой миссией. Однако, такого он не ожидал. Глядя на огромную толпу черных собак, он чувствовал, как его тело все больше немеет. Его интуиция, нет, не кричала, она буквально вопила, предупреждая его о надвигающейся опасности. «Ты чувствуешь мою боль?» Внезапно с далеких небес до него донесся низкий, ракочущий голос. Мужчина вздрогнул. Выражение его лица резко изменилось. Взмахнув рукой, он попытался увернуться, но было уже слишком поздно. «Почувствуй мою боль». В небе над ним завис огромный черный бык высотой более 100 метров, с налитыми кровью глазами. Перед ним, все больше увеличиваясь в размерах, собирался клубок кровавых молний. Гугух. Когда клубок взорвался, из него вырвался ярко-красный свет. Перед голубоглазым материализовался круглый, покрытый рунами щит. В следующее мгновение щит разлетелся в дребезги, а его тело накрыло красным цветом. Внезапно протянувшаяся из-за его спины синяя рука схватила красный свет. Небо и земля, казалось, исказились. Воздух начал наполняться голубыми электрическими разрядами. Весь мир вокруг него окрасился в синий цвет. Рука девяти святых, это же его величество, воспрял духом голубоглазый мужчина. Я думал, что уже не дождусь. В 500 километрах от этого места стоял огромный белый волк. В пастях сотни его голов медленно зрело белое сияние. Том 2, глава 565, бой насмерть, часть 1, глава 565, бой насмерть. Часть 1, одна за другой волчьи головы начинали сиять. Вокруг Лушина, кружась, собирался морозный воздух. В сотни пар его глаз сиял серебристо-белый символ крылатой змеи. «Умри!» Рев морозной ночи. Бум! В небе мгновенно вспыхнул ослепительно-белый свет. Сотни белых лучей, превратившись в световые столбы, взметнулись в воздух и, миновав атмосферу, устремились в далекий космос. Сияющее белое пятно, расколов небо надвое, быстро потемнело. Подул сильный ветер, температура резко упала, в одно мгновение рассветное небо, потемнев, стало ночным, тучи, сгустившись, заслонив собой свет, по земле медленно пополз белый иней, из-за облаков донеслись ракочущие звуки, наступила зимняя ночь, медленно отделившаяся от тела голубоглазого мужчины голубая тень постепенно покрылась тонким слоем льда, сгустившийся вокруг него морозный воздух начал вытягивать из него жизненные силы, эта техника... Какое прекрасное искусство, на лице фигуры раскрылся огромный голубой глаз, его зрачок покрывали слои мясистых складок, из-за чего глаз был похож на телескоп, который можно было удлинять и укорачивать по своему желанию. Однако ты все еще не понимаешь, чем отличаются друг от друга наши миры. Когда мороз, наконец, перестал распространяться по призрачной тени, зрачок на его лице внезапно зашевелился. Заморозка времени. Щелк. В следующее мгновение мир словно замер. Фигура высвободила одну из удивительнейших способностей божественного лорда уровня божественного интеллекта. Позволь мне показать тебе разницу в наших силах. Фигура протянула руку к стоящему вдалеке Лушину. Выползшие из его ладони синие тени по земле устремились к Лужзну. Это бессмысленно. Бык боли, дернувшись всем своим колоссальным телом, заблокировал голубые тени. Пух! В мгновение ока синие тени были поглощены огромным телом черного быка. Кто бы мог подумать, что ты сможешь вырваться из заморозки времени. Синяя тень, признаться, была удивлена. Что тогда насчет этого? Бум! На него с небес метнулась белая тень. Фигура, выплюнув полный рот голубой крови, покачав головой, поднялась на ноги. Его тело, чуть рассевшись, стало еще более прозрачным. Однако благодаря уникальному ядру внутри, оно вскоре снова уплотнилось. Оказывается, ты не только способен блокировать заморозку времени, но и можешь прорваться сквозь мою защиту. Признаю, ты довольно могущественен. Когда заморозка времени была разрушена, все вокруг пришло в норму. В тот момент, когда это произошло, проявилась мощь морозного рева. Огромные белые пятна, покрыв синюю тень, быстро добрались и до стоявшего позади нее голубоглазого человека. «Беги!» Тень вмахнула рукой, схватив голубоглазого мужчину и двух других людей, унеслась за десятки миль от места боя. Бам! Голубоглазый человек, не выпуская из рук шар ледяного песка, в котором был заключен Лунин, тяжело рухнул на выжженную землю. Он долго катился по земле, пока наконец не остановился. Поднявшись на ноги, осмотрелся. «Кхе! Кхе! Чернокрылый человек начал выплевывать изо рта комки грязи. Поддерживая свое тело руками, посмотрел по сторонам. Под действием огромной силы покрывающей лунина ледяной песок рассыпался. Спрятанное перед этим ядро звездной души теперь парило в воздухе. В следующее мгновение оно было мягко сжато челюстями черной, как смоль, собаки. «Ты можешь двигаться?» – низким голосом спросил голубоглазый мужчина. Поднявшись на ноги, он увидел дюжину стоящих перед ними черных собак. «С трудом», — ответил покрытый белым инеем чернокрылый человек. Хотя ужасающий смертоносный иней был вовремя уничтожен, он все же сумел поглотить большую часть жизненной силы его тела. «Тебе не о чем беспокоиться. Его величество здесь, поэтому все будет в порядке». Голубоглазый мужчина, наконец, смог взять себя в руки. «Я их задержу. Забирай звездную душу и немедленно уходи. Скоро к нам придет подкрепление. Целая армия, слушаюсь», — решительно кивнул чернокрылый человек. Бросившись к лунину, он схватил шар ледяного песка. Мужчина как раз собирался его поднять, когда вырвавшиеся из белого ледяного шара три сгустка холодного серебристого света пронзили его тело. Детонация. Воздух наполнился дребезжащим старческим голосом. Издав болезненный крик, человек упал на землю. Лунин, наконец, выбрался из окруженного ледяным песком и зеленым пламенем шара. Тяжело дыша, он безвольно распластался на земле. Рядом с ним парила полупрозрачная радужная тень. Положив на мальчика руку, тень наполнила его ярким сиянием. «К счастью, в рукаве у меня припрятано много тузов. В противном случае, все могло бы закончиться большими неприятностями». Чан Цинцзы никак не мог прийти в себя после пережитого шока. «Что там происходит? Почему мы находимся в таком плачевном состоянии?» Все это время Чан Цинцзы был изолирован внутри печати. У него не было никакой возможности узнать, что происходит снаружи. «Наставник», Лунин пришел в себя довольно быстро. Стиснув зубы, поднялся на ноги. «Забудь о других. Давай воспользуемся этой возможностью и убежим». Пока голубоглазый мужчина и его напарник пытались оправиться от внезапной атаки, Чан Цинцзы, схватив Лунина за плечо, собирался взмыть в небо. Разворот. Царство грома. Внезапно они услышали протяжное пение. «Плохо. Очень плохо. Это еще кто?» Выражение лица Чан Цинцзы резко изменилось. Он хотел еще раз воспламенить свой дух, схватить Лунина и сбежать, но было уже слишком поздно. «Остановись, звездная душа из другого мира», преградившая им путь синяя фигура протянула руку к Чан Цинцзы. «Дзинь». Из руки вылетел сноп белых искр. «Первый священный король, ты проделал долгий путь. Я даже не успел предложить тебе свое гостеприимство, а ты уже собираешься уходить. Тебе не кажется, что гость не должен себя так вести?» К ним стремительно приближался высокий мускулистый человек в черной одежде. Меж его бровей сиял узор серого крылатого змея. «А это еще кто?» В тот момент, когда Чан Цинцзы узнал этого человека, его глаза расширялись. Разум Лунина был пуст, а сердце наполнено беспокойством. «Папа, беги!» – отчаянно закричал он. «Лушен, похоже, ты решил умереть?» – перевела взгляд на Лушена синяя одноглазая тень. Остальные только сейчас заметили, что пространство вокруг них превратилось в обугленную черную равнину. В небе начали вспыхивать дуги фиолетовых молний. Из-под земли потянулись клочья черного и белого дыма. Резкий запах гари наполнил воздух. «Папа, беги!» «Нин-нин, я не хотел рассказывать тебе об этом так рано, но раз уж дело дошло до этого, больше не вижу смысла это скрывать», — спокойным взглядом посмотрел на сына Лушен. «Я покажу тебе свою настоящую силу». Гугух. С громким треском клубы черного дыма и дьявольской ци взорвались, мгновенно охватив десятки метров вокруг Лушена. Когда чернота рассеялась, все увидели изменившегося до неузнаваемости Лушена. Его мышцы, исказившись, распухли. Он вырос не только ввысь, но и раздался вширь. В мгновение ока из обычного человека он превратился в 30-метрового гиганта. Бам! Из его спины выросли две дополнительные руки. Челюсть, увеличившись, стала еще шире. Во рту выросло три ряда острых зубов. За спиной вырос большой хвост толщиной с бревно. Ноги, увеличившись, стали похожи на слоновьи. «Дьявольская родословная?» – спросила голубоглазая фигура. «Прекрасное сочетание. Кажется, я слышу запах древнего дьявола. Неплохо, давненько я не встречал человека с таким потенциалом. Папа, наблюдавший за происходящим со стороны Лунин, тоже был ошарашен. Он всегда видел отца исключительно в человеческой форме. Сегодня впервые он стал свидетелем процесса его трансформации. Это нанесло серьезный удар по его мировоззрению. «Твой отец очень могущественен», — с благоговейным трепетом прошептал Чан Цинцзи. «Он уже превзошел звездный уровень. Сейчас он находится на уровне предела потусторонней пустоты. Это определенно предел потусторонней пустоты. Однако обычный человек не может его достичь. Только легендарное существо». Бам! Последовавшая за громким взрывом ударная волна прервала речь Чан Цинцзи. Синюю фигуру сотряс огромный по силе удар. Пошатнувшись, фигура тяжело рухнула на обуглившуюся землю. В воздух взметнулись клубы пыли, словно в придачу к первому взрыву, произошел еще и второй, никем не замеченный. Удары, последовавшие за ним падение, были настолько сильными, что его кровь и плоть смешались с землей. Ну и какой в этом смысл? Не найдя в течение 2 часов отсюда выход, ты, твой сын и звездная душа станете частью этой обугленной земли. Одноглазая синяя фигура, внезапно исчезнув из образовавшегося кратера, материализовалась за спиной Лушна. Вот, значит, как, вокруг Лушина вновь заклубилась чернота. А знаешь, я собирался сказать тебе то же самое. Если в течение 2 часов я не найду отсюда выхода, ты навсегда останешься здесь, став частью меня. На его лице появилась хорошо знакомая некоторым безумная усмешка. Голубоглазая тень, похоже, была ошеломлена словами Лушина. Существо хотело ответить, но его зрение внезапно затуманилось. Когда оно прояснилось, оно с удивлением обнаружило, что стоит не на обугленной земле, а среди каменных развалин, под антрацитово-черным небом. Земля здесь была покрыта руинами серовато-белых зданий. Из потрескавшихся стен сочился черный туман вперемешку с зеленым пламенем. Единственным источником света был странный уличный фонарь. Это выражение лица одноглазой фигуры внезапно изменилось. Мир оружия. Похоже, я просчитался. Не думал, что ты уже достиг этого уровня. Похоже, это будет очень непросто. В сердце царства молний. Лушен небрежно раздавил шар фиолетовых молний. Дьявольская ци тут же послушно окутала Лунина и Чан Цинцзи, подняв их в воздух. С огромной скоростью они понеслись через земли царства молний. На них с небес обрушивались объединенные в световые столбы фиолетовые молнии. Кажется, эти трое были единственными живыми существами в этом мире. Похоже, это мир оружия первого священного короля. Мы должны найти способ отсюда выбраться. Лушен чувствовал, как что-то, витающее в воздухе, постоянно обжигало его тело. Вот, значит, в чем дело. Каждый эксперт, становясь оружейным владыкой, получал мир оружия, небольшое пространство, рожденное из его собственного опыта. Все законы здесь были полностью совместимы с оружейным владыкой. Если в этот мир попадал несовместимый с ним чужак, он тут же подавлялся и уничтожался сводом местных правил и законов. Одним словом, он вступал в конфликт с изначальными законами этого мира. Это напоминало принципы путешествий в другие миры. Единственное отличие – эффект здесь усиливался в бесчисленное множество раз. Одним словом, в этом мире законы использовались, чтобы подавить и убить противника, несовместимого с миром оружия. Лушен наконец понял, какова истинная сила оружейного владыки. К сожалению, в этом мире было очень мало законов, касающихся дьявольской ци. Это привело к тому, что его сила здесь была сильно подавлена. Том 2, глава 566, бой насмерть, часть 2, глава 566, бой насмерть, часть 2. Таким образом, чтобы справиться с этой проблемой, нужно как можно быстрее приспособиться к законам этого мира, найти его слабое место, прорваться сквозь него и уйти. Если я правильно понимаю, у этого мира есть 2 слабых места, сам оружейный владыка и вход в измерение. Лушен подозревал, что мир дьявольского сердца был намного сильнее любого другого обычного мира. Возможно, даже мир Великой Инь был не так жесток, как этот малюсенький мирок. Было бессмысленно пытаться пробить себе дорогу силой. Единственный способ адаптироваться к этому месту и найти выход. Сила молнии, да, Лушен начал искать в своих воспоминаниях формулы мастерства, связанные с молнией. В его сознании быстро всплыла техника удара кулаком, культивирование которой было направлено на управление молниями. Вот и отлично. Так уж вышло, что я могу быстро развить любой из известных мне навыков. Облизнув губы, Лушен посмотрел на остаток ментальной энергии. Ее было вполне достаточно. «Айерве», мысленно произнес он, — «сердца дьявольского мира». Первый священный король парил в воздухе. Вокруг него клубился черный туман. Он не мог в этом месте пользоваться силой молнии. Необходимые для ее активации законы здесь были чрезвычайно подавлены. Кто бы мог подумать, что мастер секты дьявольского начала окажется оружейным владыкой, уже пробудившим свой мир оружия. В этом отношении я действительно облажался. Конфликт с оружейным владыкой не выгоден для священных врат. Похоже, у меня нет другого выбора, кроме как его убить. Выражение лица первого священного короля было до нельзя серьезным. Битва между оружейными владыками была своего рода соревнованием, в котором побеждал тот, кто первым прорывался через мир оружия своего противника. Был только один способ прорваться через мир оружия – найти точку входа. Нужно было прорваться через нее прежде, чем тело ослабнет до такой степени, что оружейный владыка будет убит местными законами. Мир оружия был тесно связан с главным телом оружейного владыки. Как только он будет сломлен, главное тело тоже получит большие повреждения. Первый священный король, глядя вниз на груды обломков и руины, парил в антрацитово-черном небе этого мира. Он только недавно прорвался и смог пробудить лишь несколько законов. Пробуждение трех или четырех законов было бы для него огромным достижением. Судя по его главному телу, здесь должны действовать законы, связанные с дьявольской ци. Кроме того, должны быть законы о физической подготовке. Первый священный король, закрыв глаза, попытался использовать свои способности, чтобы смоделировать законы этого мира. Так называемые законы мира оружия, на самом деле, были опытом оружейного владыки. Сам по себе мир оружия не был реальным миром, он был отражением накопленных оружейным владыкой знаний. Первый священный король обладал чрезвычайно глубоким пониманием техник, основами которых были молнии. Следовательно, в его мире оружие было чрезвычайно мощно именно сила молнии. Кроме того, он обладал высоким уровнем мастерства в техниках, основанных на использовании различных видов клинков. Единственное, чем он не владел, это копьем. Следовательно, в его мире оружия можно было свободно использовать любые виды техник владения мечом, но стоило избегать высокоуровневых техник копья. Как только опытный копейщик попадет в его мир оружия, все его способности будут заблокированы. Только собственные способности оружейного владыки позволяли существовать в мире оружия. В этом и заключалась истинная мощь оружейного владыки. Он втягивал противника в сферу собственного мастерства, заставляя использовать только те техники и силы, что знал сам. Одним словом, в противостоянии оружейных владык выживал тот, у кого было больше опыта. Вдобавок ко всему противник находился под постоянным давлением негативных эффектов мира, из-за чего его жизненная сила постепенно истощилась. Будучи старым демоном, прожившим более 4000 лет, первый священный король был искусен во многих областях. Более того, он пробудил множество законов. Он быстро разобрался в законах дьявольской ци и физической подготовки. Ознакомившись с этими двумя законами, он переключил силу внутри себя, смоделировав собственную дьявольскую ци, которой покрыл свое тело. Это сразу же уменьшило действующее против него подавление и эрозию окружающей среды. Ну что ж, посмотрим, какие здесь есть еще законы. Когда я полностью с ними разберусь, ты умрешь. С улыбкой вытянув указательный палец, первый священный король легко провел им по воздуху перед собой. Срах! Перед ним с хрустом материализовались нити законов. Это была формула измерения техник, которую он сам придумал. С ее помощью он мог узнать количество оставшихся в мире оружия законов. Перед ним медленно проявились нити черной дьявольской ци. Похожие на водоросли черные линии колыхались в определенном ритме. Значит, ты в основном культивировал технику восьмиглавого дьявольского пути. Я сталкивался с этой техникой, когда бродил по Великой Сун. Неплохо, выражение лица первого священного короля смягчилось. Когда он продолжал тянуть палец вниз, появились слабые зеленые нити. А это, должно быть, закон пламени Инь. Это ведь одна из твоих главных способностей, неплохо. Но даже после этих слов выражение лица первого священного короля не изменилось. Он продолжил вести палец вниз. Появились нити телесного цвета, представляющие техники укрепления тела. А и в этом деле ты весьма преуспел. Такое количество объединенных в одну технику укрепления тела можно назвать новой техникой культивирования. Такое не каждый день увидишь. Я потратил много времени, чтобы понять, как объединять техники. Первый священный король не мог не восхититься талантом этого парня. Смотрим дальше. Он опустил палец еще ниже. О, какая интересная техника владения мечом. Эта техника клинка совсем неплоха. Оказывается, ты тоже довольно искусен в этом деле. А это что? Способность контролировать воду, ты это культивировал, о, а теперь пошли зелья. Вот не ожидал найти что-то, в чем не разбираюсь. Яд, сколько же техник ты культивировал? Ладонные техники, техники ближнего боя, духовная сила, а это еще что такое? Поверить не могу. Недавно прорвавшийся оружейный владыка пробудил больше законов, чем я. Первый священный король изменился в лице. Из всех найденных им нитей законов он понял лишь несколько, самых простых. Остальные законы продолжали парить в воздухе, вселяя в него ужас. Молния, техника меча, техника клинка, яд, вода. Пять основных законов, и все, благодаря подражательному эффекту сущности Ян, Лу Шен быстро нашел все законы этого мира. Этот своеобразный мир был структурирован и создан путем слияния пяти законов воедино. Все остальные техники и силы здесь подавлялись. Выходит, именно так должен работать мой мир дьявольского сердца, совсем неплохо. Почувствовав себя лучше, Лу Шен, посмотрев в небо, громко рассмеялся. Учитывая завершенность системы законов этого мира, первый священный король, должно быть, обладал чрезвычайно высоким мастерством в управлении этими пятью техниками. Возможно, он даже достиг стадии изначальной силы, как и его пламя Инь. Однако оружейный владыка мог владеть только одной изначальной силой. На первый взгляд могло показаться, что изначальная сила первого священного короля – молния. Однако Лу Шен, потратив 200 единиц ментальной энергии, внезапно выяснил, что доминировала сила воды. «Я нашел, тебе конец», – засмеялся Лу Шен. Взлетев, он направился к огромному черному озеру, расположенного в центре этого мира. Спустя час, лицо первого священного короля было мертвенно-бледным. За это время он успел найти 12 нитей законов, что означало, он смог полностью понять 12 законов этого мира. 12 законов. То, что он смог достичь столь многого за такой короткий промежуток времени, уже было достаточно, чтобы потрясти весь мир. Если бы он столкнулся с обычным оружейным владыкой, его противник давно бы проиграл. Миры оружия новых оружейных владык обычно были очень простыми. В лучшем случае, в их мирах имелось 2 или 3 активированных закона. Но тот, кто освоил целых 12 законов, легко мог ранить любого оружейного владыку. Возможно, даже опытные мастера не смогли бы его победить. Первый священный король чувствовал себя крайне подавленным. Мужчина тяжело вздохнул. Затем, обернувшись, посмотрел на продолжающие парить в воздухе нити законов. Они тянулись на дюжину метров, сплетаясь между собой в воздухе. Только в отношении талисманов существовало 5 видов нитей законов. Ни один из этих законов не был простым баловством, все они были тщательно изучены. Никто, в том числе и первый священный король, не смог бы понять столько сложных законов за столь короткий промежуток времени. Раз так, я должен поторопиться. В следующее мгновение руки первого священного короля превратились в синие перепончатые крылья. Сначала в воздухе появились широкие призрачные пятна, которые, соединившись вместе, превратились в большие крылья. Раз уж я не могу разрушить этот мир, посмотрим, кто из нас сильнее. Позади первого священного короля внезапно всплыли бесчисленные смоленисто-черные водовороты, аккуратно выстроившиеся в огромный треугольник. Царство молний. После того, как дьявольская Ци Лушина превратилась в белый водяной пар, он повел Лунина и Чан Цинцзи к огромному черному озеру. Лушен. Внезапно из далекого озера медленно поднялась изможденная и сине-черная фигура. «Ты наконец-то решил себя показать?» Лушен прищурился, пристально посмотрев на фигуру, облизнул губы. «Как твой старший, позволяю тебе сделать 3 первых хода», первый священный король выдвинул вперед 3 фигуры. «Но учти, после этих 3 ходов ты умрешь». «Какое высокомерие!» Лушен почувствовал такую ярость, что не выдержав, рассмеялся. «Ты даже не представляешь, насколько велика прилегающая между нами пропасть», холодно сказал первый священный король. Его тело медленно таяло в воде, сливаясь с озером. Пропасть. Хвост Лушина медленно покачивался у него за спиной. Он ухмыльнулся. «Ну давай, покажи мне, насколько велика эта пропасть». Не успел его голос стихнуть, как он бросился вперед. Сфера уничтожения морей. Огромное количество морской воды, достаточное, чтобы заполнить небо, покрывшись рябью, рухнула вниз. Вода, в унисон с телом Лушина, устремилась к священному королю. Препятствие. Священный король развел руки в стороны. Вода озера, сгустившись, превратилась в 2 огромные руки, которые, сжав кулаки, устремились к небу. Гугух. Когда 2 силы с громким треском столкнулись, Во все стороны брызнула морская вода. Размахивая черными клинками, зажатыми в четырех его руках, Лу Шен отчаянно рубил тело священного короля. Ему удавалось наносить 1000 ударов в секунду. Каждый удар клинка сопровождался ударом пламени инь, дьявольской ци, давлением морской воды и бесчисленными негативными эффектами. Они обменивались ударами с ошеломляющей скоростью. Затем вместе рухнули в озеро. Внезапно мир наполнил оглушительный крик. 4 дьявольских клинка Лу Шена заскрежетали, скользнув по бледно-голубой мембране, защищающей тело священного короля. «Сейчас я тебе покажу, какая между нами пролегает пропасть». Глаза священного короля наполнились голубым сиянием. Позади него появилось 3 огромных голубых щупальца. Ими он хлестанул Лу Шена сбоку. Удар воздушной цитры. 3 щупальца превратились в 3 пучка голубых молний, из которых сформировались 3 мерцающих в воздухе меча. С шумом, эхом отразившимся у всех в ушах, они метнулись к Лу Шену. От этого звука всем стало не по себе. Дзинь. Лу Шен скрестил перед собой 4 клинка, блокируя удары. Заморозка времени. Зарычал священный король, телепортируясь за спину Лу Шена. Все вокруг мгновенно замерло. Воспользовавшись моментом, священный король нацелился в шею Лу Шена. К черту твою пропасть. Бум. Когда мощный хвост хлестнул его по талии, он пушечным ядром рухнул вниз. Когда он рухнул в озеро, в воздух поднялся 10-метровый столб воды. Лу Шен соединил 4 клинка в один. Теперь в его руках сверкал тонкий длинный меч. Половина его лица уже принадлежала свирепому волку, в то время как другая оставалась человеческой. Все кончено. Он занес над головой черный клинок. За его спиной выросла огромная тень стоглавого дьявольского волка. «Я скоро вернусь». Первый священный король дрейфовал на поверхности озера. Выражение его лица было на удивление спокойным. Бесконечность, божественная мощь. В следующее мгновение небо и земля раскололось. Черный столб света разделил обугленную почву царства молнии на 2 части. В этот момент Лу Шен завыл. Ему вторил стоявший за его спиной стоглавый дьявольский волк. Сосредоточив всю свою силу в одной точке, он тяжело опустил клинок. Земля с громким треском разломилась. Черное сияние дьявольской ци, вырвавшись из-под земли, уничтожило все вокруг. Том 2, глава 567, рассеивание, часть 1, глава 567, рассеивание, часть 1, пыша-ша-ша, пыша-ша-ша, пыша-ша-ша. В небо взметнулись черные световые столбы, оставив на земле огромные ямы. Черный клинок Лу Шена, взорвавшись, разлетелся бесчисленными осколками дьявольской ци. Ничто не могло противостоять сотканному из дьявольской ци черному клинку. Черные световые столбы, меж тем, продержавшись чуть больше 15 минут, медленно исчезли. Вскоре после этого мир оружия разлетелся вдребезги. Измерение превратилось в бесчисленные осколки, которые, взорвавшись, рассеялись в воздухе. После этого, высвободив черную дьявольскую ци, Лу Шен вернулся в свое человеческое тело. Успокоившись, он осмотрелся. Куда бы он ни падал его взгляд, всюду виднелись следы разрушений. Желтая бесплодная равнина превратилась в развороченные холмы. Значит, это все-таки был его аватар, клон с доступом к миру оружия. Оказывается, вместо первого священного короля в Великой Инь все это время действовал его аватар. Он довольно занятное существо. Папа бросился к Лу Шену, выбравшийся из ближайшей ямы Лу Нин, по щекам которого обильно текли слезы. Обняв сына, Лу Шен спросил: «Ты не пострадал? Позволь мне тебя осмотреть». «Нет, я в порядке, но мой наставник, он...» Лу Нин расплакался еще сильнее. Лу Шен прищурился. Он пришел сюда с единственной целью – спасти сына. Остальное его не интересовало. Но в момент освобождения своего драгоценного ребенка он заметил старика с семицветным духом. Его аура была совершенно не похожа на ауры жителей Великой Инь. Она была очень своеобразной. «Твой наставник», — повторил Лу Шен. «С каких это пор у тебя появился наставник?» Лу Нин напрягся. Он испуганно опустил голову. Однако, вспомнив, что его учитель находится в смертельной опасности, набравшись смелости, снова посмотрел на отца, понимая, если он, боясь наказания, потратит драгоценное время и не спасет своего наставника, он никогда себе этого не простит. Набравшись решимости, Лу Нин начал рассказывать Лу Шену, как случайно активировал дух наставника и как начал изучать таинственную технику культивирования. Чан Цинцзы, пробормотал себе под нос Лу Шен, давай не будем спешить. Позволь мне все проверить. Выпустив свой дух, Лу Шен просканировал десятки километров окружающего их пространства, сосредоточил свое внимание на трех точках. Первой заинтересовавшей его точкой было место гибели аватара первого священного короля, а также место, откуда начал разрушаться мир оружия. Это была огромная пустая яма глубиной в сотню метров. Разрушенный мир оружия не оставил после себя ничего, кроме гигантской ямы. Лу Шен дюжину раз осмотрел местность, но так ничего и не нашел. Потом наткнулся сначала на голубоглазого человека, а следом за ним и чернокрылого, которые были втянуты в его мир дьявольского сердца. Оба они лежали на земле с потухшими глазами. Его мир оружия к этому времени успел высосать их дух, поэтому оба они были уже мертвы. От их тел остались только пустые оболочки. Лу Шен, взмахнув рукой, поднял Лунина. Подлетев к яме, захватил заодно и безжизненные тела. В этот момент он увидел скопление разноцветных огней. Основываясь на рассказах Лу Шена, у Лу Шена сложилось хорошее впечатление об Чан Цинцзы. И хотя все эти проблемы возникли именно из-за него, Лу Шен понял, что он был ответственным человеком. Он рисковал своей жизнью, чтобы защитить Лунина, что доказывало, он был порядочным человеком. Быстро проверив его состояние, Лу Шен понял, что все было не так плохо, как казалось. Все, что ему было нужно сделать, дать старику одно из благовонных снадобий, чтобы последний смог восстановить силу своего духа. Состояние Чан Цинцзы не было тяжелым. Не волнуйся, с твоим наставником все в порядке. Однако, раз уж я все узнал, мне придется тщательно проверить, действительно ли твой так называемый наставник подходит на роль твоего учителя, хмыкнув, сказал Лу Шен. Но я хочу, чтобы именно он был моим наставником, воскликнул Лунин. Ты еще не можешь решать вопросы подобного рода, взмахнув рукой, Лу Шен выпустил часть своей дьявольской ци, окутавшей сгусток радужной энергии. Ладно, для начала давай вернемся домой. Мне нужно заняться кое-какими неотложными делами. Подняв голову, Лу Шен посмотрел в сторону провинции Цзюмин. Он чувствовал, что нужно сообщить Ли Шуньси о том, что он восстал против первого священного короля. Сущность, с которой он сражался, должно быть, была главным духом, оставленным королем в царстве молний, точно так же, как он оставил свое главное тело в мире дьявольского сердца. Если кто-то хочет прорваться сквозь мир оружия, самый верный способ – найти лазейку. И эта лазейка не должна быть каким-то мертвым предметом, а своего рода ловушкой, установленной создателем мира оружия. Если человек был недостаточно силен, он не мог активировать ловушку и соответственно умирал. Выяснив обстоятельства исчезновения Лунина, Лу Шен собирался вернуть их всех обратно во дворец дьявольского начала, однако в этот момент его девятень дьяволов сообщили, что что-то не так. Проведя быструю разведку, они обнаружили готовящуюся к вторжению огромную армию, не принадлежащую провинции Цзюмин. Узнав об этом, Лу Шен отправил разобраться с этой проблемой индьяволов. После того, как аватар первого священного короля был повержен, великая армия трех священных врат выдвинулась на боевые позиции, где столкнулась с индьяволами. Девять индьяволов Лу Шена были огромными, но самым пугающим среди них был бык боли. Одного взгляда на него хватало, чтобы понять, насколько могущественными были эти существа. Искусство, используемое армией трех священных врат, метко приземлилось на тело быка боли, однако это на него никак не повлияло. Некоторое время с черным быком сражалась армия огромных деревьев. Даже узнав, что голубоглазый человек и остальные пали, армия деревьев не отступила. Огромная армия хлынула в провинцию Цзюмин. По мере того, как армия пересекала границу, она еще больше увеличивалась в размерах. Примерно оценив их численность, Лу Шен отправил индьяволов к границе, надеясь не допустить их появления в округе осенней луны. Лунина и Чан Цинцзы он отнес на главную базу секты дьявольского начала. Территории, где он сражался с аватаром первого священного короля, были бесплодными землями провинции Цзюмин. Очевидно, первый священный король не хотел причинять вред невинным людям, поэтому специально выбрал эти земли. В конце концов, он все равно проиграл Лу Шену. Храм трех священных врат, таинственная пещера, молочно-белый дракон, двигая хвостом из стороны в сторону, плыл по глубокому озеру. Он был далеко не маленьким, в длину достигал около сотни метров и дюжины в ширину. Сквозь толщу воды, хоть и с трудом, можно было различить шесть рогов, венчавших его голову. На поверхности озера дрейфовал изможденный старик в плаще, украшенном синими перьями. Между его бровями виднелись два вертикальных кроваво-красных шрама, тянувшихся от кончика носа к волосам. Казалось, будто его голова раньше была вскрыта, и эти шрамы были тому доказательством. Секта дьявольского начала. Лушен, тяжело вздохнув, пробормотал себе под нос старик, медленно открыв глаза. «Не ожидал, что наши ряды столь неожиданно пополнятся. Ваше Величество, боюсь, появление этого Лушена в провинции Цзюмин помешает вашему великому плану». На берегу у озера стояло несколько мужчин и женщин средних лет в черных доспехах. Один из мужчин, погладив длинную бороду, пробормотал: «Мне вот интересно, сможет ли его величество быстро покончить с мастером секты дьявольского начала?» Первый священный король, выпрямив спину, уселся на поверхность озера, покачал головой. «Битва в мире оружия таит в себе огромный риск. Любой эксперт уровня ниже оружейного владыки, попав в него, становится подобен ничтожному червю. Независимо от того, насколько велика армия, ее мгновенно поглотит мир оружия, лишь увеличив число погибших. Это основная причина, почему я не отдал официального приказа атаковать провинцию Цзюмин. Вы правы, ваше величество. Если бы этот Лушен объединился с Цзигуанем, провинция Цзюмин превратилась бы в жорнов, перемалывающий плоть и кровь. Ни одна армия не смогла бы с ними справиться», — сказала средних лет женщина. «И что ты предлагаешь?» — нахмурившись, сказал мужчина, судя по виду, ее ровесник. «Единственное, что мы можем сделать, сотрудничать с другими священными вратами. К сожалению, первые священные врата недостаточно сильны», — покачав головой, сказала женщина. «Насколько я знаю, у секты дьявольского начала очень тесные связи с третьими священными вратами. Поскольку мы решили выступить против Лушена, боюсь, третьи священные врата к нам не примкнут», — покачал головой мужчина. «Сила провинции Цзюмин превзошла все наши ожидания. Почему бы нам на данном этапе просто не изменить свою цель?» — предложил один из присутствующих. Услышав эти слова, остальные начали оживленно обсуждать поступившие предложения. Но даже после этих слов выражение лица первого священного короля не изменилось. Он молча сидел на поверхности озера. Остальные, некоторое время посовещавшись, наконец-то вспомнили о присутствии священного короля. «Ваше Величество, мы слышали, вы уже послали в провинцию Цзюмин своего аватара. Возможно, ему удастся справиться с этой неприятной ситуацией», — прямо сказал один из мужчин. Даже после этих слов выражение лица первого священного короля не изменилось. Хотя на самом деле, когда он вспомнил о своем трагически погибшем аватаре, его сердце дрогнуло. «У моего аватара есть другие, более важные дела, я не хочу его отвлекать», — соврал он, не желая рассказывать своим подчиненным правду. «Вот, значит, как, очень жаль. Если бы ваше величество послали в провинцию Цзюмин своего аватара, ситуация не стала бы настолько критической», — с сожалением сказал заговоривший об этом первым мужчина. «Верно, оружейный владыка с силой его величества легко бы справился с новичком его уровня. Вам всем лучше остановиться и послушать, что скажет священный король», — сказала средних лет женщина. После ее слов элиты первых священных врат, наконец опомнившись, посмотрели на сидящего перед ними человека. Некоторое время священный король молчал. В данный момент он чувствовал себя беспомощно и неловко. Никто из присутствующих не знал, что он тайно послал на помощь голубоглазому человеку своего аватара. Он сделал это, чтобы справиться с самой большой угрозой в провинции Цзюмин, сектой дьявольского начала. Кто бы мог подумать, что он будет побежден Лушином. Его аватар был уничтожен, а битва зашла в тупик. Ну, что самое неприятное, он до сих пор не мог понять, как Лушину удалось это сделать. Даже если последний достиг уровня оружейного владыки, он должен был находиться всего лишь на начальной ступени. Даже при том, что аватар владел лишь частью силы его главного тела, он не должен был так легко пасть. Пробормотав что-то себе под нос, король медленно произнес: «Поскольку ситуация не ясна, стоит сначала понаблюдать. Было бы слишком опрометчиво на данном этапе менять цель. Сейчас в этом нет никакой необходимости. Как прикажете, ваше величество». Его подчиненные почтительно опустили головы. Провинция Цзюмин, округ Осенней Луны. В саду за дворцом дьявольского начала, скрестив под собой ноги, на подушке сидел Лушен. Напротив него, в такой же позе, сидел силуэт мужчины с радужной аурой. Седовласый мужчина был сильно изможден. Это был так называемый наставник Лунина, Чан Цинцзы. «Могу я узнать, откуда ты взялся, брат Чан Цинцзы? Зачем прибыл в провинцию Цзюмин?» — прямо спросил Лушен. Он никогда не был человеком, ходящим вокруг да около, предпочитая быть прямолинейным. Чан Цинцзы криво усмехнулся. Поначалу он думал, что нашел хорошего ученика. Он поможет ему вырасти, а тот в благодарность поможет ему вернуть былую славу. Однако он не ожидал, что отец его ученика окажется могущественнее его самого. «Я уже заметил, что ты прямолинейный человек, мастер секты Лу», — Чан Цинцзы покачал головой. «По правде говоря, я прибыл сюда с другой планеты, но не с планеты желтых источников, как ты мог бы подумать. Меня сюда затянуло против моей воли, в результате несчастного случая». «Против воли, совершенно верно», — кивнул Чан Цинцзы. «Мастер секты, ты когда-нибудь слышал о черной сети?» «Черная сеть?» Лушен выглядел озадаченным. «Что это? Никогда о таком не слышал». Чан Цинцзы погладил длинную бороду. «Черная сеть – защитный барьер, установленный хозяйкой планеты желтых источников, матерью боли. Она обладает способностью отфильтровать вредные вещества и притягивать полезные материалы. По правде говоря, моя техника культивирования обладает рядом особенностей, из-за которых черная сеть распознала ее, как нечто полезное. Поэтому меня и затянуло на эту планету». «Мать боли?» — сердце Лушина дрогнуло. Хотя этот Чан Цинцзы был не слишком силен, он, судя по всему, обладал большим багажом знаний. Гораздо большим, чем кто-либо в Великой Инь. После этого Лушен поверил, что наставник его сына принадлежал другой цивилизации. Том 2, глава 568. Рассеивание, часть 2, глава 568. Рассеивание, часть 2. На планетах, окружающих вашу, властвует мать боли. Ей принадлежат три планеты, соседствующие с планетой желтых источников. Сам я родом с планеты, находящейся в ближайшей к вашей системе. Являюсь старейшиной секты Цинча. Погиб из-за несчастного случая, а мой дух, после долгих блужданий, случайно попал в Великую Инь. Что было дальше, ты знаешь, мастер секты Лу, — протяжно вздохнув, сказал Чан Цинцзы. Я оставил немало следов в виде формул мастерства, чтобы привлечь внимание существ, интересующихся культивированием. Искал подходящего человека, к которому мог привязаться. Значит, ты привязался к великой наложнице, а потом переключился на моего сына? — сухо спросил Лу Шэзэн. Именно так, — кивнул Чан Цинцзы. По правде говоря, я чувствовал отклик во многих людях, но ни у одного из них реакция не была такой сильной, как у Лунина. Я выбрал его после долгих и тщательных размышлений. Что-то пробормотав себе под нос, Лушен спросил: «Мне вот что интересно. Скажи, в вашем мире культивирование тоже делится на уровни?» Чан Цинцзы кивнул: «Естественно. Однако, к примеру, оружейный владыка у нас называется совсем по-другому. Мы называем его поднимающим армию. Этот уровень следует за уровнем формирующего армию, который эквивалентен вашему божественному лорду. А выше поднимающего армию у вас есть какие-нибудь уровни?» — затаив дыхание, спросил Лушен. «Конечно, есть», — уверенно ответил Чан Цинцзы. «Элиты нашей секты находятся на одном уровне с матерью боли и властелином галактик. Естественно, наша секта не может полагаться только на поднимающих армию. По-настоящему мощными в нашем мире считаются эксперты уровня предела потусторонней пустоты». «Значит, предел потусторонней пустоты?» — сердце Лушина дрогнуло. Это совпадало с добытой им информацией. Предел потусторонней пустоты действительно был невероятно редким, но зато и самым могущественным уровнем. Насколько я знаю, и мастер моей секты, и мать боли, оба являются великими существами предела потусторонней пустоты. Они оба достигли пределов своих миров. Любое их движение способно вызвать огромные волны и колебания пространства. Они не предпринимают никаких шагов, если в этом нет крайней необходимости, — с бесстрастным видом сказал Чан Цинцзы. «В таком случае, если я захочу покинуть этот мир и отправиться на другие планеты, что я должен делать?» — продолжил допытываться Лушен. «Все, что для этого нужно, — найти транспортную формацию», — ответил Чан Цинцзы. Затем Лушен спросил о внутренней структуре секты Цинча. Он был глубоко потрясен, узнав, что у секты миллиарды последователей. Было бы невероятным подвигом, если шесть населения Великой Инь достигло таких размеров. Затем он расспросил его о нюансах активации транспортной формации, об источниках энергии и других фундаментальных знаниях, записал каждое слово. Своими последними действиями Лу Шаен привлек к себе слишком много внимания. Да, ему удалось спасти своего сына, но из-за этого он оказался на пороге шторма. Он был уверен, как человек, за столь короткий промежуток времени поднявшийся до уровня оружейного владыки, он привлечет внимание многих могущественных существ. Прежде, чем отпустить Чан Цинцзы, он согласился, чтобы тот продолжил учить его сына. Лу Нину не подходили формулы мастерства, культивируемые другими людьми. Поскольку у мальчика была своя судьба, он должен был позволить ему идти своим путем. «Моя первоочередная задача – позаботиться о трех священных вратах, поскольку он недавно убил аватара первого священного короля, вызов, по сути, был брошен». В этот момент огромная армия пересекала границу префектуры, в которой он жил. Он должен был как можно скорее решить этот вопрос. В противном случае, люди впадают в панику, и это может повлечь за собой еще более непредсказуемые последствия. Поднявшись, Лу Шен направился к выходу из сада. Решив ознакомиться с последней добытой разведкой информацией, он отправился в главный зал. Внезапно один из предметов, разложенных по его карманам, завибрировал. Лу Шен нахмурился. Достал из кармана покрытую трещинами статуэтку черной, как смоль, вороны. Его ушей коснулся знакомый голос. «Лу Шен, тебя хочет видеть епископ округа. Он знает о твоем конфликте с первым священным королем. Готовься к худшему». Это был голос Шизисин. Ее тон был непривычно суров и серьезен. Судя по всему, она не ждала ничего хорошего от встречи Лушина с епископом. «Я сделаю все возможное, чтобы помочь, но тебе все равно придется с ним встретиться. Окружной епископ вернется с другого мира через 2 недели, в ночь полнолуния. Ты должен будешь ждать его в назначенном месте, иначе будешь связан меткой боли. Ты не сможешь от этого сбежать», — продолжила объяснять Шизисин. Своим предупреждением она оказывала ему огромную услугу. За все время, что она говорила, Лу Шен не издал ни звука, однако выражение его лица стало необычайно серьезным. Вместо того, чтобы посадить его под замок во время следующего визита, Шизисин предупредила его об опасности. Либо у Шизисин были с этим епископом плохие отношения, либо он для нее был слишком важен. «В любом случае, теперь я у вас в долгу», — вздохнув, сказал Лу Шен. Само собой, он знал, что однажды ему придется раскрыть свою силу, поэтому был готов к подобной ситуации. Однако он не ожидал, что этот день настанет так скоро и мир боли начнет действовать. 2 недели. Нужно постараться за 2 недели максимально увеличить свою силу. Я должен сосредоточиться на развитии своего духа. К счастью, на данный момент у меня нет недостатка в энергии. Сущность Ян техники бесконечности может имитировать практически любой вид энергии и любую способность. Что ж, придется в кратчайшие сроки посетить как можно больше миров, компенсировать качество количеством. Лу Шен прекрасно понимал, в какое отчаянное положение попал. Он разгромил злых духов, схлестнулся с 3 священными вратами и привлек внимание мира боли. Количество его потенциальных врагов увеличилось. «Я больше не могу с этим тянуть. Сейчас, когда Лу Нин и его наставник заняты залечиванием своих ран, у меня есть время посетить еще один мир. Если я отправлюсь в мир с наибольшей разницей во временном потоке и в кратчайшие сроки очищу карму, смогу довольно быстро улучшить свой дух. Таким образом, хотя я не смогу собрать наиболее мощные энергетические системы и сокровища, безусловно, для меня это будет самый быстрый способ усилить дух». Приняв решение, Лу Шен сразу же сообщил своим подчиненным, что собирается уйти в уединение. Он не хотел, чтобы его домочадцы беспокоились. Кроме того, он написал письмо мастеру секты Тысячи Солнц, Цзи Гуану. В письме подробно рассказал о сложившейся ситуации, решив посмотреть, как тот отнесется к этому вопросу. Оружейный владыка Цзи Гуан обладал огромной властью, а секта Тысячи Солнц — глубокими корнями. С их поддержкой он сможет справиться с миром более 3 священными вратами, даже не увеличив свою силу в этой поездке. Затем он написал письмо Ли Шуньси. Том 2, глава 569. Сила слияния, часть 1, глава 569. Сила слияния, часть 1. Сегодня факультет, на котором учился Джорин, проводил для студентов экскурсию по фабрике, производящей легкие доспехи. Чтобы провести на завод Ишу, он взял у одной из своих сокурсниц форму. Кто мог знать, что во время экскурсии с ним произойдет такой конфуз? Вылетевший внезапно из домны сноп искр ударил Джорина в затылок, из-за чего парень потерял сознание. Потерев затылок, Лу Шен страдальчески скривился. Когда другие ученики, уже собиравшиеся предупредить о случившемся преподавателя, увидели, что с ним все в порядке, они остановились. «Сходи после экскурсии в больницу, тебе нужно провериться. Мало ли, какие от этого могут быть последствия», нахмурившись, сказал староста группы, Шаджай. «Да, конечно», поднявшись, кивнул Лу Шен. Остальные, увидев, что он уверенно стоит на ногах, наконец-то начали расходиться. После этого староста продолжил экскурсию. Хотя все они были однокурсниками, правда заключалась в том, что даже по прошествии 4 лет все эти выдающиеся ученики не имели между собой никаких связей. Исключение составляла лишь небольшая группа студентов. Все они были потомками знатных семей и наследниками огромных конгломератов. Именно это их и объединяло. Остальные же усердно учились, почти друг с другом не контактируя и думая лишь о том, как успешно закончить курс. У них попросту не было времени на совместное времяпрепровождение. К слову сказать, на самом деле только определенное количество студентов могло окончить курс, поэтому все они должны были бороться изо всех сил, чтобы войти в это число. Иша с Лушином плелись в самом конце. По пути он просматривал воспоминания Джорина, пытаясь выяснить, в чем заключается его карма. Этот мир довольно интересен. Хрупкие, слабые люди контролируют чрезвычайно мощную броню. Копья и пушки не идут ни в какое сравнение с механизированными доспехами, значительно сокращающими разрыв между разными людьми. Если взрослый и ребенок будут использовать в бою один и тот же класс доспехов, не факт, что победит взрослый. Все будет зависеть от уровня навыков. Лу Шен облизнул губы. Пробежавшись по воспоминаниям, быстро выяснил желание Джорина. «Ну-ка, покажи мне, чего ты хочешь, дай узнать правду. Месть. Что, серьезно? 16 лет назад в Селин-Сити произошел взрыв. Говорили, что это был теракт, однако кто его совершил, так и не удалось выяснить. Предполагали, что это было покушение на какую-то шишку. От взрыва пострадали многие здания того района. Более 60 человек погибли, еще сотня получили ранения. В детском доме, в котором жил Джорин, погибло более 30 детей. В том происшествии погибли все друзья Джорина. Его самым большим желанием была месть преступнику, устроившему теракт. Это общество сильно зависело от механизированных доспехов. Разрыв между броней в нем был основополагающим фактором. Благодаря этому, люди этого мира были очень находчивыми. Это довольно хлопотно. Лу Шен чувствовал себя немного подавленным. Следующим его шагом была проверка законов этого мира. К сожалению, связь с сущностью Ян была здесь не слишком хорошей. Законы этого мира были чрезвычайно жесткими. Любая неестественная энергия здесь ослаблялась и ограничивалась. Помимо внутренней силы и духовной сущности, все остальное, в том числе основы ци и кровь, было сильно подавлено. К счастью, с временными потоками все в порядке. Все как и следовало ожидать, чем быстрее временные потоки мира, тем жестче его законы. Один день в Великой Ине эквивалентен 40 дням здесь. Неплохо, совсем неплохо, следуя за группой, Лу Шен думал, как преодолеть это препятствие. Если он хочет прорваться через границы законов и приспособиться к здешней среде, чтобы его главное тело могло безопасно проявиться в этом мире, ему придется провести здесь, по меньшей мере, 2 года. Естественно, если бы он собирался снять всего лишь несколько ограничений, задача не была 6 настолько сложной. «Раз уж я попал сюда, буду решать проблемы, играя по местным правилам». Дух Лушина продолжил сканировать его новое тело, как внутренне, так и внешне. По мере сканирования он исправлял проблемы и исцелял различные заболевания, обнаруженные в теле. Все это время Иша поддерживала его под руку. Она выглядела очень встревоженной. Пока одни студенты осматривали завод, другие записывали свои ощущения и различные данные. Эти данные были очень важны для студентов, собирающихся использовать доспехи в реальном бою. Кроме того, они могли пригодиться им в будущем во время работы с доспехами. Несколько раз пробежавшись взглядом по цеху, Лу Шен смог понять основные принципы изготовления механизированной брони. Основой всего здесь была, конечно же, механика. Наиболее важными деталями были материалы и ядро контроля. Информация по этим двум аспектам держалась в тайне. Остальные же детали ничем не отличались от производимых на Земле. Ладно, давайте на сегодня закончим экскурсию. Все могут возвращаться в общежитие. На следующем занятии каждый должен сдать учителю Луи сочинение на 3000 слов. Все свободны. махнул рукой староста. Рассказав студентам о сути задания, он, развернувшись, сел в черную машину и уехал. Многие из студентов, покинув завод, также разъехались на машинах. Половина группы, включая Лушина, остались. Это были дети из обычных семей. Попрощавшись у выхода, они разошлись в разные стороны. Лушен шел, все так же поддерживаемый под руку Ишей. Попутно он оценивал здешние улицы, дороги и магазины. По обе стороны серебристо-серой улицы располагались скобяные лавки. Некоторые из них были закрыты, другие открыты. Время от времени им на пути встречались торговцы уличной едой. Перед некоторыми зданиями даже выстраивались довольно длинные очереди. Похоже, эта улица была очень оживленной. Уличные фонари по стилю напоминали средневековые европейские. Металлическая часть, обрамляющая стекло, была выкрашена в черный цвет. В них горели электрические лампочки. Дороги и улицы были чистыми и опрятными. Проезжающие машины походили на европейские автомобили времен промышленной революции. Их двигатели громко ревели, однако при этом двигались они не очень быстро. В потоке машин попадалось множество автомобилей, на которых висели таблички с надписью «Свободно». «Какой странный мир!» Покачав головой, подумал Лушен. Взмахнув рукой, он остановил одно из проезжавших мимо такси. «Нет, Ринрин, проезд в нем стоит слишком дорого. Давай лучше прогуляемся», хотел остановить его Иша, но было уже слишком поздно. Лушен затащил ее в машину. Они уселись на заднее сиденье четырехместного автомобиля с откидным верхом. Когда в лицо подул ветер, их волосы взметнулись вверх. «Хорошо, хорошо, давай сегодня поедем на такси. Прости меня, Ринрин, я не подумала. Наверное, ты после обморока чувствуешь слабость, наконец, поняла Иша». Ее голос был наполнен раскаянием. «Все в порядке», улыбнувшись, сказал Лушен. «Я уже на втором курсе. Пришло время подыскать себе какую-нибудь подработку. Не могу же я вечно сидеть на твоей шее». «Но...» Начала Иша, но замолчала, не зная, что сказать. Она так и сидела, широко распахнув глаза. С одной стороны, она была рада, что он о ней заботится, но с другой стороны, ее одолевал страх. Ринрин был одним из лучших студентов Платиновой академии. Кроме того, он был красив и хорошо сложен. Если он начнет самостоятельно зарабатывать деньги, разве не станет она для него лишним бременем? Захочет ли Ринрин и дальше с ней встречаться, если она не будет поддерживать его материально? Чем больше Иша об этом думала, тем сильнее волновалась. По сравнению с ним у нее ничего не было. Ее внешность была вполне обычной. Хотя ее тело было довольно привлекательным, в академии училась полно студенток и с более красивыми фигурами. Долгие часы тренировок привели к тому, что у большинства студенток были очень стройные тела, в то время как она, Иша, опустила голову, ее сердце наполнилось грустью. Что случилось? Лушину ее поведение показалось немного странным. Однако, поразмыслив немного, он понял, почему Иша чувствует себя подавленной. Дело было в их отношениях. «Все будет хорошо». Протянув руку, он ущипнул девушку за щеку. «Боишься, что мне может понравиться какая-нибудь другая девушка из академии? Не думай об этом. Между подлинными отношениями и отношениями, основанными на выгоде, естественно, я выберу подлинные». Хотя Иша все еще чувствовала беспокойство где-то в глубине своего сердца, его слова ее немного успокоили. Взяв руку Лушина, она положила ее себе на бедро. Собравшись с духом, она, опустив голову, смущенно пробормотала. «Если ты хочешь, я могу. Все в порядке. Давай просто следовать нашему плану», притянув ее к себе, сказал Лушен. После этого они замолчали. Лушен молча любовался видами города. Платиновая академия располагалась во втором по величине городе Эланской Федерации, Шудманне, недалеко от самого большого завода по обработке металлов. Там же находился и самый крупный рудник. Платиновая академия была не единственным учебным заведением города. Кроме нее здесь были еще две средних военных академии. Лушен внезапно подумал, что это город похож на Лондон времен промышленной революции. Из-за того, что воздух был наполнен мелкой пылью, казалось, город был охвачен туманом. Земля выглядела достаточно чистой, но если присмотреться, можно было заметить на ней тонкий слой пепла. Люди здесь ходили в приличной одежде независимо от их финансового положения. Тона преимущественно были серыми. Пару раз на глаза ему попались живущие на улицах бездомные. Иша покинула такси на полпути к академии. Она вернулась в арендованный ею дом. Из-за Джорина она нашла работу рядом с академией. 90% своей зарплаты девушка тратила на своего парня, сама же едва сводила концы с концами.